А если я откажусь, наверное, вы поступите в медуниверситет и станете врачом. Конечно, мы будем присматривать за вами. Извините, но оставить вас без наблюдения невозможно. И мы не заинтересованы в появлении кого-нибудь наподобие Зара или Человека-паука. Спички детям не игрушка. А как же грядущий катаклизм? Получается, я вам не так уж и нужен. Почему? Нужны. И хотя, как говорили раньше, незаменимых людей не бывает, наличие обученного мага вашего уровня в команде многого стоит, но ничего угодно. Поверьте, что и у нас есть определенные границы, а попытка заставить вас сотрудничать с нами выйдет боком всем, и катаклизм вас не минует. Он коснется всех, в большей или меньшей степени, скорее в большей. Вы ведь не оставите близких в беде, просто, отказавшись от обучения магии, вы будете к нему менее готовы. А там, как повезет. Сейчас вы, Вадим Михайлович, с недоверием относитесь и к нашей службе, и к моим словам. Я не прошу вас верить. Для нашего сотрудничества вполне достаточно добросовестного выполнения взятых на себя обязательств, что вполне может регулироваться с помощью контракта. Мы обучаем вас, а вы определенный срок работаете в нашей команде. Ничего недостойного или противозаконного от вас не потребуется, но возможны опасные ситуации. К сожалению, определенного риска избежать не удастся, все мы смертны. Вот и все в основном. Наверное, вам необходимо подумать. Вот здесь контактные телефоны и адрес, чтобы сообщить нам свое решение. Санин протянул визитку. И традиционное. Я надеюсь на определенную сдержанность вас и вашей спутницы. И хотя я пытался говорить намеками, все-таки разглашение содержания беседы нежелательно, крайне нежелательно. Надеюсь, вы меня понимаете. Спасибо за встречу. Всего доброго. Не торопитесь. Вадим смотрел в глаза генерала, но прочитать тот во взгляде парня ничего не мог. 5 минут погоды не сделают. Да, я согласен. Но для полного взаимопонимания требуется уточнить некоторые частности и детали. Санин и Элиэль опустились на нагретые места. «Я требую гарантий», — сказал Вадим. «Не для себя, как вы могли ненароком подумать. Наверняка правительство и ваше, а вполне возможно, что и моя будущая организация создали сеть убежищ или оборудуют их в других мирах. Так сказать, запасной аэродром. Я требую гарантий безопасности для Ирины, моего брата и матери. Какой бы она ни была, но она моя мать. Я хочу быть уверен, что в случае чего они будут эвакуированы из зоны боевых действий, что они не попадут в лапы иностранным разведкам и на них не будет оказываться давление». «Приемлемо», — ответил Санин. «Есть еще что-то? Не сомневайтесь. Еще 2 маленьких пожелания. Прошу даже не так, не советую использовать меня в темную. И второе, не утаивайте информацию, напрямую касающуюся меня. Если вы скажете, что это невозможно, то можете катиться на все 4 стороны. Играть собою я никому не позволю. Сама специфика работы секретных служб кроется в утаивании и поиске информации, но вы четко очертили рамки. Пожалуй, на это мы можем согласиться. Тогда не вижу препятствий для взаимовыгодного сотрудничества. Рад, что мы пришли к взаимопониманию, улыбнулся Санин и пожал протянутую руку. У вас есть неделя для улаживания дел. Через 7 дней за вами заедет Элиэль. Всего доброго. До свидания. До свидания. Сев в машину, Санин ткнул пальцем по одной малозаметной кнопке на приборной панели. Из узкой щели вылез тончайший экран. Микрокамера, закрепленная на стойке навеса у столика, где происходила судьбоносная встреча, высветила пару молодых людей. Служба технической поддержки с утра оцифровала участок, захватив не только кафе, но и всю территорию в радиусе 200 метров. «Как ты?» – спросила Ирина, забравшись к парню на колени. «Устал», – ответил Вадим, подняв лицо к небу. «Как ты?» – в шоке. Санин выключил изображение. Сейчас парень и в самом деле выглядел лет на 40, а ведь он действительно послал бы весь мир пешеходным маршрутом, если бы ФСБ в лице одного чиновника не согласилась с его требованиями. «Да, штучное приобретение, эксклюзивный товар». Санин тяжело вздохнул. Разговор отнял все силы не только у Белова. Эльфы пластом свалились на заднее сиденье 2-го джипа. Генерал чувствовал себя выжатым лимоном, а работа еще не в проворот. Одни инструктажи чего стоят. Парень ясно дал понять, что игр за спиной не приемлет. Надо вколотить это в головы некоторым ретивым подчиненным. Лучше работать на доверии. 2-го уничтоженного комплекса ему не простят, и связи в мире Иланты не помогут. Часть 2. Огненные зарницы. Земля. Северная Америка. Скалистые горы. Виктор Элунд, Уикенд, короткое словосочетание, символизирующее окончание рабочей недели. Для Виктора уикенд символизировал встречу с домом. Всю неделю, каждый рабочий день он ждал этого дня, мечтая насладиться тишиной и покоем, сидя в удобном плетеном кресле под тенью елей, полоскавших корни в прозрачной ледяной воде небольшого горного озера. В мечтах Виктор полной грудью вдыхал кристально чистый воздух, приправленный запахом смолы и нагретого за день камня. Ради этого он трудился в поте лица, хотя работал больше головой, чем руками. Виктор, нажатием кнопки опустив стекло, подставил руку набегающему потоку воздуха. Лендровер, тихо урча двигателем, наматывал на колеса полотно дороги. Позади осталось асфальтированное шоссе, за машиной клубится пыль проселочной грунтовки. Через 2 мили, мост, потом поворот, подъем, короткий спуск вдоль стройных рядов вековых елей, и перед взором путешественника предстанет голубая поверхность озера, отражающая крышу небольшого особнячка, спрятавшегося между колючими лапами вечно зеленых красавиц. Дом, милый дом. 10 лет минуло с тех пор, как он решил во что бы то ни стало построить или купить собственный дом. Молодой, но совсем не наивный выпускник Е5 еще во время учебы присмотрел несколько мест в безлюдных уголках скалистых гор, где бы прекрасно смотрелось семейное гнездо Элундов. 10 лет, словно все было в прошлой жизни. Да, жизнь потрепала его со всех сторон. От старого гнезда остались 2 птенца. 10 лет назад Эрика вышла замуж и давно живет своей жизнью, присылая братьям поздравительные открытки на Рождество и на День Благодарения. Петер пошел по военной стезе и воюет где-то в Афганистане. Морскому котику, майору недогражданских дел, пусть они и связаны родственными узами. Ни брат, ни сестра не помогли Виктору, когда он остался один на один с кучей долгов, неоплаченных счетов, больной матерью и Стивеном, только-только поступившим в Йель. Младший с детства бредил медициной, а вот Виктор ненавидел врачей и организацию «Врачи без границ». Он до сих пор не мог простить отца за то, что тот чаще пропадал где-нибудь в Мозамбике и Йемене, где изгинул во время разборок местных черномазых племен. Ненавидел, но помалкивал. У младшего должен быть кумир и цель. Для Стива им был папа. Большой, громогласный, всегда смеющийся белокурый северный викинг с добрым сердцем. Педиатр от Бога. Мать так и не смогла пережить потери. Линда даже не пыталась связать свою жизнь с кем-нибудь другим, хотя кавалеры готовы были выстраиваться в очередь, чтобы привлечь внимание шведской красавицы, в 50 лет сохранившей фигуру и не растерявшей привлекательности. Мама существовала по инерции. Работала, ела, говорила, заботилась о младших сыновьях, но не жила. Она по-настоящему, всем сердцем, любила отца и пережила его на 1,5 года, выгорев подобно свече. Через год после смерти мужа Линде поставили диагноз – лейкемия. Виктор тогда кроме основной работы устроился на 2 подработки, чтобы покрыть затраты сверхстраховки. Сдавать угасающую мать в хоспис он наотрез отказался, в пух и прах разругавшись с социальными службами. Чтобы как-то свести концы с концами, после смерти мамы он продал дом и переехал в небольшую съемную квартиру. Благо лендлорд 6 запросил меньше, чем предполагалось, хотя на сицурит и депозит 7 пришлось выложить $800. Стив тогда жил в кампусе и был вполне доволен жилищными условиями. С той поры утекло много воды. Виктор не один раз сменил работу, выплыв из моря долгов и рассчитавшись с кредитами. Работая с денежными потоками, он как никто другой стремился к финансовой свободе, стараясь уйти от кабального иго банков, опутывающих простых американцев долговой паутиной с момента появления на свет. Жизнь в долг была не для него. 5 лет назад он устроился в аудиторское агентство мистера Генри Тельмана и из года в год медленно, но верно, по принципу должностной карусели, продвигался по службе. И вот на волне ипотечного кризиса, ударившего по Соединенным Штатам и распространившегося на всю мировую экономику, он исполнил заветную мечту. Кто-то разорялся, банки теряли активы и прогорали, но волны экономического шторма обходили Виктора стороной. К этому времени Элунд успел сделать себе имя. Он давно мог сменить место работы, благо было из чего выбирать, но мистер Тельман, как хозяин агентства, вполне устраивал Виктора. И боссы подчиненные прекрасно понимали, что бизнес первого последнее время держится на плаву за счет имени и способностей второго. Имя Виктора Элунда в узких кругах стало настоящим брендом. Пользуясь этим, он сам планировал свою работу, и мистер Тельман мог лишь попросить его о чем-то, но не приказать. Генри давно предлагал ему стать совладельцем предприятия, но это значило навлечь на себя ответственность и ограничение той призрачной свободы, которой Лунд дорожил. Он практически никогда не ошибался во фьючерсных прогнозах, финансовая аналитика была его коньком, как и общая аналитика в целом. Виктор обладал феноменальным чутьем и доверял собственной интуиции, которая не раз выручала его в сложных ситуациях. Его выводы всегда были верны, а рекомендации точны в тех или иных обстоятельствах. Можно сказать, что Виктор, год за годом, день за днем, сделал себя сам. Являясь ярким образчиком американской мечты, он как бы показывал окружающим, что и финансовый кризис не помеха для тех, кто хочет заработать миллион. Он заработал. Половина состояния превратилась в красивый участок и дом на берегу горного озера в тихом, безлюдном углу скалистых гор. Половина комнат была отдана Стиву, но младший бывал в их доме только наездами, предпочитая квартиру рядом с клиникой. Пару раз продолжатель дела отца приезжал с Бриджит и близнецами, как бы намекая старшему брату на то, что пора остепениться и подумать о вещах более приземленных. Дом теперь у него есть, необходимо наполнить его стены детскими голосами. Намек был понят, имелись и кандидатки на вакантное место миссис Эйлунд, но дело никак не желало доходить до колечка с бриллиантом. Что-то останавливало Виктора, но что, он никак не мог понять. Внутренний голос, интуиция, которым он привык доверять, советовали воздержаться от вступления в брачные отношения. Была у Виктора еще одна нарождающаяся страсть – русские. Возможно, новому увлечению способствовало происхождение. Как-никак шведская кровь Илундов была на четверть разбавлена славянской рудой. Бабушка Радослава постаралась. Происходила она из семьи русских эмигрантов, бежавших от большевиков по льду Финского залива в далеком 18-м году прошлого столетия. Прадед, Виктор Степанович Политко, бывший мичман, сначала помотался по Финляндии, потом осел в Норвегии в одной из многочисленных рыбацких деревушек, а в начале 30-х годов перебрался в Швецию. Там, в Стокгольме, в 1938 году, единственная дочь Виктора Степановича, Радослава Политко, сочеталась с законным браком с Микаэлем Эйлундом. В этом же году семья, опасаясь новой войны, перебралась за океан. Карл Эйлунд родился уже американцем, правда, жену он себе привез из родных фьордов. Виктор, названный в честь прадеда, считал себя стопроцентным американцем, однако или имя, или примесь русской крови заставили его внимательно следить за переменами в России. Русские в очередной раз подтвердили всему миру, что не лыком шиты. Они как-то сумели удержать в секрете исследования по параллельным мирам, а не профукать их, как было профукано большинство достижений рухнувшего Советского Союза. Презентация величайшего научного открытия за всю историю человечества состоялась до безобразия буднично и не вызвала того шквала эмоций, который сопровождал первый полет в космос и на Луну. Периодические издания не успели начать муссировать тематику открытия, как общественность была поражена сообщениями о строительстве портальных комплексов в Индии, Китае и Японии. Ловким ходом русские стукнули по рукам политическую клику с Капитолийского холма и из Белого дома. Вашингтон не успел вовремя отреагировать на создание азиатского политического блока. Русские элементарно купили лояльность восточных соседей, к тому же поимев с них мощные инвестиции в экономику. Любые попытки оказать давление на Кремль воспринимались в штыки не только северными варварами, но и их узкоглазыми союзниками. Виктор крякнул от досады. Индусы, японцы и китайцы, испытывающие нехватку полезных ископаемых, как ослы за морковкой потянулись за ресурсной конфеткой, которую русские нарисовали им в других мирах. Не стоит сбрасывать со счетов и возможность снизить демографическое давление. Надо сказать, что азиаты не обманулись в своих ожиданиях. Ресурсов за гранью было завались, да только ключики от дверей были у Москвы, и те, кто раньше смотрел в рот дяде Сэму, теперь лихо отплясывали под дудку Кремля. Впрочем, справедливости ради, Виктора политико-экономические перипетии интересовали в последнюю очередь. Всю жизнь он считал себя циником и прагматиком до мозга костей, до прошлого года не подозревая о толстой авантюристской жилке, до поры до времени дремавшей в глубине души. Новые миры притягивали к себе сильнее магнита, будоража кровь своей неизведанностью. Неоднократно Виктор ловил себя на мысли, что он бросил бы все за возможность уйти туда, где нет акул бизнеса и алчных обывателей с заплывшими жиром мозгами, где он будет пионером. Видимо, здесь сказывалось преобладание в нем авантюрного духа древних викингов, добравшихся до Гренландии и Нового Света на 500 лет раньше Колумба. Пока иные миры остаются недоступными для американцев, Переговоры с русскими ведутся, но те жестко стоят на условиях, согласно которым за ними остаются контроль и обслуживание порталов. Впрочем, умные люди их прекрасно понимали. Ни один человек в здравом уме не откажется от контроля над золотой жилой, как бы Вашингтон ни изгалялся, говоря, что открытие мирового уровня должно принадлежать всему человечеству. Русские кивали, соглашались, но продолжали держать за спиной здоровенный кукиш. Ищите идиотов. Любому дураку понятно, что в роли человечества дядя Сэм мнит себя любимого. Добровольно Москва больше ничем делиться не будет, выбить секрет силой и с помощью спецслужб также не удавалось. Мягко прошелестев шинами, автомобиль спустился с пригорка. Деревья расступились в стороны, освобождая подъезд к воротам, возле которых, к удивлению хозяина, притулилось несколько автомобилей. Виктор чуть притормозил, разглядывая фигуры незваных гостей, а в голове всплыл номер телефона адвоката. Оставлять без наказания, просто так, вторжение на частную территорию он не собирался. «Добрый день, мистер Элунд». Стоило Виктору выйти из машины, как перед ним материализовался высокий гибкий парень в строгом костюме, под которым скрывалась атлетическая фигура. Одного взгляда хватило понять, что Виктор гибкому не противник, хотя и смотрится он мощнее и выше. «Отлиться не надо, Дональд, я сам могу принести извинения мистеру Элунду». Из-под навеса, где Виктор хранил инвентарь и старую плетеную мебель, показался сухонький старичок, опирающийся на темную трость с тяжелым набалдашником из слоновой кости. Хозяин оторопел. Старичок вяло взмахнул ладонью, и Дональд испарился так же незаметно, как появился. Виктор несколько мгновений рассматривал гостя, чем-то похожего на русского полководца Суворова. Маленький, сухонький, редкие седые волосы словно парашюты одуванчика взлетают над головой при малейшем дуновении ветерка, то опадая, то поднимаясь над глубокими залысинами. Но удивительно молодые глаза, которые царствовали на испещренном многочисленными морщинами лице и в которых читалась несгибаемая воля и могучий ум, не позволяли отнести гостя к типу божьего одуванчика и старого маразматика. Тут пришло узнавание. Виктор, не сумев совладать с эмоциями, некрасиво открыл рот, но вскоре взял себя в руки. Он бы меньше лупал глазами, заявись к нему в дом президент Соединенных Штатов в стрингах цветов национального флага, а не этот старичок, которого он видел однажды, и то мельком, но Тельман успел шепнуть, кто только что беседовал с губернатором в полуприватной обстановке. «Мистер Морган, в полноте, мой мальчик», — отмахнулся старичок, — «давайте обойдемся без официоза. Джозефа будет достаточно, тем более, это я нарушил границы вашей собственности. Надеюсь, вы примете мои извинения, мистер Морган». «Джозеф, мой мальчик, Джозеф, я надеялся, что мы договорились. Извинения принимаются, Джозеф», — чопорно ответил Виктор. Старичок скупо улыбнулся. «Для меня большая честь принимать вас в своем доме». Виктор прилагал все усилия, чтобы не показать, насколько он выбит из колеи. «Не каждый день к тебе в гости приходят небожители, спустившиеся из недосягаемых империев на грешную землю. Тем более, если они так приходят. Джозеф Морган старший, серый кардинал, незримый столб американской политики, один из богатейших людей планеты, между тем не светящийся на обложках таблоидов. Сейчас перед Виктором, гоняя тростью по дорожке еловую шишку, шествовал человек, реально обладающий влиянием на политику не только Соединенных Штатов, но и всей планеты. Как было сказано выше, господин Морган никогда не стремился к громким титулам и званиям, публичное внимание претило ему. Ветхий старичок никогда не мелькал в официальной табели о рангах, предпочитая оставаться в тени и действовать исподволь, но это не мешало ему входить в пул людей, которые не первое столетие реально управляли курсом непотопляемого авианосца с названием Соединенные Штаты Америки. За Джозефом Морганом не зря закрепилась слава серого кардинала. Он был везде, ни одно крупное решение не обходилось без его одобрения. Сильные мира сего, сенаторы и губернаторы искали его внимания. Старик прекрасно знал, что короля играет свита, и последний лишь марионетка на ниточках в руках всемогущих сановников. Какого бы президента ни избрали граждане США, им будет тот, кого желают видеть люди, подобные Моргану, и действовать он будет в русле их политики. Порой были строптивцы, но их уделом становился импичмент или пуля киллера. Так было, так есть и так будет, ибо Морган входил в когорту людей, контролирующих мировые денежные потоки. Виктор лихорадочно просчитывал варианты того, зачем он понадобился эксцентричному старичку. Одна только встреча означала, что он вытянул счастливый билет и, по всей видимости, в родное агентство больше не вернется. Мистер Морган относился к тем личностям, которые не приемлют отказа. С другой стороны, придется распрощаться с вожделенными мечтами о свободе. «Прошу», — Виктор жестом указал на дом. «Прекрасный дом, у вас есть вкус, мой мальчик. Предлагаю прогуляться до озера. В мои годы полезно размять ноги и погреть кости на солнышке, да и вам не помешает прогуляться. 2 часа за рулем, поди, кровь застоялась. Желание гостя – закон, тем более такого гостя». Виктор постарался выкинуть из головы хаотичную мешанину мыслей. «Гадай, не гадай, что понадобилось Джозефу от него, все равно правды не добьешься. Проще расслабиться и принимать мир таким, какой он есть». Последовав своему совету, он улыбнулся мистеру Моргану, указав ближайшую, посыпанную мелким гравием дорожку. В полном молчании джентльмены дошли до усыпанного мелкими камнями берега. Джозеф медленно ковылял вдоль водной кромки, что-то высматривая сквозь прозрачную толщу. Изредка старик останавливался, подбирал камушек, подолгу рассматривал его, а потом либо бросал его на землю, либо клал в карман пиджака, либо кидал в озеро, наблюдая за расходящимися кругами. Виктор старался не отходить далеко от гостя. Понаблюдав за причудами всесильного старикана, он, пожав плечами, занялся запусканием блинчиков, благо отсутствием плоских окатышей, удобно ложащихся в руку, берег не страдал. Детская забава позволила окончательно расслабиться. «Мой рекорд, 8, раздалось сзади. Старик умел ходить бесшумно. «Аналогично», — ответил Виктор, запуская очередной окатыш. 5, 6, 7. «Хватит, пожалуй. Гадайте, что мне от вас понадобилось?» «Не особо, сэр. Вот как, если вам что-то надо, все равно вы рано или поздно мне об этом сообщите. Так зачем заниматься гаданием на кофейной гуще? Ничего ведь не изменится, а так хоть мозги не будут ничем лишним загружены. Вы такой, как мне и говорили. И все же», — не унимался старик, — «думаю, что не финансовая консультация и не аудит мелкой фирмы. Местечковые проблемы не для вас и не про вас. Джозеф, тут наклевывается рыба глобальных размеров. Рискну предположить, что связана она с русскими. Вы правы, мой мальчик, русские. Скажите, Виктор, как вы к ним относитесь?» «Пожалуй», — Морган первый раз за весь вечер назвал его по имени. «Без предубеждений, сэр. Мне говорили, мой мальчик, что вы не любите лишних слов, но я прошу быть вас менее лаконичным. Мне ни за что их ненавидеть, Джозеф», — ответил Виктор. «Да-да», — Морган по-стариковски покивал, шевельнул кустистыми бровями, и вновь его немигающий взгляд уперся в глаза собеседника. «Коммунисты долго были нашими противниками, но даже уйдя от своих догм, русские не стали нам союзниками. Жаль, возможно, это в скором будущем изменится. Как знать», — добавил он, — «вас это беспокоит? Труднее всего стереть образ врага и легче всего замарать грязью союзника, сэр. Возможно, вы покажете мне дом?» Морган прямым текстом намекал, что длительная преамбула закончена. Старик во время малопонятной для Виктора беседы составил о нем свое мнение, подтвердив или опровергнув факты, которые наверняка содержались в собранном на собеседника подробном досье. В том, что он и существует, Илунд ни секунды не сомневался, наверняка он в тех бумагах препарирован со всех сторон, вплоть до размера зеленого горошка на желтой ночной пижаме. Путь до дома, по уже сложившемуся обычаю, пролегал в тишине. Каждый думал о своем и не мешал думать другому. Теперь абстрагироваться Виктору было труднее. Поднятая Морганом тема русских прочно обосновалась у него в голове. Что кроме порталов может заинтересовать старого лиса? Должно было случиться нечто неординарное, чтобы старик снизошел до него. В доме Морган познакомил Виктора со своим референтом, которым оказалась эффектная длинноногая брюнетка. Дожидаясь босса и хозяина поместья, она уютно расположилась в кресле у растопленного камина. «Мари». Виктор долго крутил приятное слово на языке. Джозеф умеет выбирать сотрудников и сотрудниц. Мари передала Моргану кожаную папку, тут же перекочевавшую в руки Элунда. Вместо бумаг в папке оказался тонкий планшетник. «Ознакомьтесь. Потом мы поговорим», — сказал старик, присаживаясь в ближнее к камину кресло и блаженно вытягивая натруженные ноги. «Разрешите?» — спросила Мари, подойдя к дверцам бара. Виктор, с головой погруженный в документацию, промямлил нечто невразумительное. Девушка, улыбнувшись, приняла бубнеж за согласие. «Великолепный выбор», — сказала она, разглядывая многочисленные бутылки с алкогольными напитками. Вскоре Джозеф и Мари наслаждались приготовленным коктейлем, периодически бросая на Элунда заинтересованные взгляды. Наконец Виктор ознакомился с последним файлом, отложил планшетник на журнальный столик и облокотился на спинку кресла. Языки пламени, плясавшие на полежках, отбрасывали причудливые тени на стены, погруженные в вечерний полумрак гостиной. Тени плясали древний танец духов, складываясь в замысловатые узоры на лице задумавшегося человека, превращая его в гротескную хищную маску. Гости молчали, словно боясь нарушить тишину. «Есть еще что-то, что мне необходимо знать?» – задал вопрос Виктор, повернувшись к Моргану и Мари. Глаза молодого человека отражали пламя. Красные отсветы окрасили белки в кровавый цвет. «Всему свое время, мальчик мой, всему свое время. Что ты мне можешь сказать?» Обращением на «ты» гость дал понять хозяину дома, что тот пересек какой-то невидимый рубеж в своей информированности, и обратный путь вряд ли предусмотрен. «Они готовятся к войне, сэр». Морган бросил на Мари непонятный взгляд, удрученно вздохнул и потянулся к нагрудному карману пиджака. Виктор пораженно смотрел, как девушка ловко поймала брошенную ей серебряную монету. «Они что, заключали пари? Я впечатлен, Виктор. Ты оправдал самые смелые ожидания. Моим аналитикам потребовалась неделя для подобного заключения. Так это не розыгрыш?» «Нет», — жестко сказал старик, «а теперь перейдем к вещам, которые нельзя доверить бумаге. Мой мальчик, ты понимаешь, что твоя жизнь теперь не будет стоить и ломаного цента, если твой язык не сможет удержаться за зубами. Я это понял сразу, как только увидел вас на пороге своего дома, сэр». «Хорошо, опустим это». Морган по-стариковски поджал губы. «Я хочу, мой мальчик, чтобы ты знал, что давно находишься в поле моего зрения. Такими талантами разбрасываться нехорошо. Как ты думаешь, почему тебя ни разу не побеспокоили люди из Лэнгли 8, ФБР или АНП? Молодой аналитик с редкостным чутьем и феноменальной интуицией, лакомый кусочек для заинтересованных структур, но тебя не тронули». «Джозеф», — ответ заложен в первой фразе вопроса. «Все верно, все верно». У Моргана, видимо, был пунктик на повтор и моего мальчика, но старость требовала снисхождения к мелким причудам и слабостям. Виктор несколько секунд смотрел на старика, пока не набрался наглости задать провокационный вопрос. «Русские вышли на администрацию президента, сэр? С чего ты так решил, мой мальчик?» Вот ответ на вопрос. Элунд взял с журнального столика планшетник и постучал по нему пальцем. «Русские столкнулись с чем-то серьезным, вызвавшим у них нешуточную обеспокоенность. Иначе с чего бы им сокращать экспорт нефти, угля, металлов, зерна и строить резервную промышленную базу? Надеюсь, никто из тех, кто до меня прочитал эти документы, не сомневается, что половину приобретенного оборудования они переправили в другие миры. К тому же, заполошное перевооружение армии и активизация деятельности их министерства по чрезвычайным ситуациям. А копии планов военной переподготовки, если ваши агенты принесли в клювике не Дезу, а реальный документ, то армейскую переподготовку должно пройти все население призывного возраста, причем на все про все штабы и Министерство обороны русских отводит 18 месяцев. Еще меня беспокоит, что русские не занимаются диверсификацией производства. Казалось бы, сама логика событий на их стороне, но я вижу обратную картину. Вместо насыщения рынка товарами, выпущенными на новейших заводах, наблюдается тенденция к сбросу активов, причем Кремль активно опустошает стабфонд, а это миллиарды, сотни миллиардов долларов. Сами себе они отводят 2 года, это видно из фьючерсных контрактов на закупку продовольствия и промышленных товаров. Сделать более глубокий анализ на основе столь сухих выжимок я не могу, но и того, что есть, достаточно, чтобы задуматься. Ваш визит – тому подтверждение. Русские начали активную подготовку к войне. Только с кем, Джозеф? К сожалению, мой мальчик, пока я не могу ответить на твой вопрос. Хотя ты угадал, эмиссары Кремля вышли на нас. На вас, на нас, мой мальчик, на нас. Или ты думаешь, что я один такой умный и прячусь в тени? Русские связались со всеми, кто реально оказывает влияние на политику и экономику. Согласитесь, действуют они нестандартно. Минуя президента и его команду, напрямую выходит на тех, кто реально принимает решения. Да, необычно, но знаете, Джозеф, да, ты что-то хотел сказать, мой мальчик, соглашайтесь. Что бы русские ни предложили, соглашайтесь. Не знаю, как объяснить, но мое чутье просто вопит, что заваривается слишком серьезная каша. Вряд ли Америка останется в стороне. Морган долго смотрел на Виктора неморгающим взглядом змеи. пожалуй, я приму твой совет к сведению и соглашусь с их предложениями». Решив для себя насущный вопрос, старик засобирался, посоветовав Виктору до вторника не покидать уютный дом. Пора ему забыть, что он когда-то работал на мистера Тельмана. С сегодняшнего дня у него другой работодатель. На этом все. Джозеф рад знакомству с руководителем его личной аналитической службы. Чтобы старому параноику спалось спокойней, он попросил хозяина дома выделить пару спален для личной охраны мистера Илунда. С начальником охраны Виктор уже знаком, остальных ему знать не обязательно. Дональд позаботится о безопасности. До середины следующей недели Виктор, запертый в четырех стенах, не находил себе места. Наконец в среду ожидание закончилось. В час пополудни через ворота, поспешно отворенные одним из мальчиков Дональда, проследовал кортеж из трех бронированных представительских кадиллаков. Виктор, упражнявшийся на заднем дворе в спарринге с одним из парней, быстро закруглил тренировку и вышел к приехавшим. На этот раз кроме Мари мистера Моргана сопровождали подтянутый седовласый мужчина с тяжелым взглядом и стройная блондинка в брючном костюме. В седовласом издали чувствовалась стать и армейская выправка, хотя на лице гостя и не читалась тень власти, как у старого лиса, а вот от блондинки исходила осязаемая аура опасности. Виктор готов был биться об заклад, что хрупкая девица куда опаснее мальчиков Дональда. Несколько парней в строгих костюмах, которые приехали вместе с высокими гостями, споро установили вокруг дома какие-то приборы. «Виктор, позволь представить тебе мистера Санина и его очаровательную спутницу», сверкая белоснежными имплантами, улыбнулся Морган, едва заметным кивком подтверждая догадку аналитика о заокеанском происхождении гостей. «Эля». После церемонии знакомства русский повернулся к блондинке. «Да, Александр Владимирович», — ответила красотка, бросив на Виктора внимательный взгляд, похожий на просвечивание рентгеновскими лучами. «Как мы и предполагали, предлагаю пройти в дом. Разговор у нас, господин Морган, предстоит долгий и серьезный. Иланта, Артин, школа магии, Вадим». Вадим протянул вперед руку и разжал кулак. Несколько долгих секунд ожидания, и на раскрытую ладонь опустилась разноцветная печуга. Благодарно чирикнув, радужная сверка, так называлось это полыхающее всеми цветами радуги чудо природы, принялась склевывать хлебные крошки. Наскоро перекусив, птичка перепорхнула на ближайшую от человека ветку и занялась важным делом, чисткой перьев, не забывая посматривать на благодетеля темными бусинками глаз. А вдруг у него припасено еще что-нибудь вкусненькое? Вадим, поглядывая за пернатой гостьей, отложил учебник в сторону и блаженно вытянул ноги. Красота! Ему безмерно нравился этот уголок школьного парка. Лавочка, столик, каменный грот, из которого вырывается на солнечный свет настоящий звонкий родник с прозрачной и такой обалденно вкусной водой. Звонкоструйный родник, оставив позади родительский сумрак грота, журча на весь лес, весело вился между корнями вековых деревьев, блестя на солнце мириадами зайчиков и радужной пылью срываясь в ворт с высокого скального уступа. Заповедник таежного леса, чудом сохранившийся на окраине мегаполиса, Артин изобиловал парками, садами, искусственными прудами и каналами, но ни один из них не привносил в душу земного мага столько положительных эмоций. От покрытых мхом деревьев окружающее пространство пропитывалось спокойствием и духом созерцательности. Таежный уголок будто жил собственной жизнью. Впрочем, почему будто? Так оно и было на самом деле. Древний парк не любил шума и суеты, невидимой зачарованной стеной отгораживаясь от аллей с фонтанами и игровыми площадками. Здесь нашли пристанище сотни птиц и мелких животных, гигантские бабочки выбрали кроны деревьев. Но в той части парка, которую облюбовали студиозусы, птицы и бабочки предпочитали не показываться. Молодому человеку невероятно повезло быть признанным ими за своего. Реликтовая роща, мрачная для незваных гостей, становилась светлой и приветливой, даря хромоногому гостю вожделенную прохладу в зной и тишину средь городской суеты. Вадим отвечал заповедному уголку благодарностью, проецируя вокруг себя позитивную волну и не забывая про угощение для пернатых и хвостатых обитателей. Он любил заниматься вдали от всех, а роща обычно предоставляла ему такую возможность, но не сегодня. Сверка на ветке резко бросила чистку перьев, напряглась и, предупреждающе чирикнув, сорвалась с насиженного места. Ветка краснолиста, дерево, внешне напоминающего дуб, чуть качнулась. За густой листвой, испещренной красными прожилками, из-за чего дерево и получило свое наименование, угадывалось какое-то движение. Вадим от греха подальше убрал в ученическую сумму пару книг по некромантии и магии жизни, углубленное изучение которых на начальном этапе обучения, мягко говоря, не приветствовалось. Магистры придерживались мысли, что начинающие адепты магического искусства вначале должны в достаточной мере овладеть внутренними источниками и научиться контролировать данную богами силу, и лишь после этого переходить к углубленному изучению и совершенствованию дарованных свыше талантов. Очевидное зерно истины, безусловно, всем было, но Вадим и так долгое время сдерживал себя. Иногда на него накатывало, дар требовал лечить, дарить жизнь или убивать. Приходилось бороться с собой и губить подобные душевные порывы в зародыше. За их проявление можно было нарваться на отработку или даже отчисление, причем наказующие не делали различий между местными и иномирными студиозусами, одинаково хватая за цугундер всех нарушителей. И то правда, малоопытный неофит мог натворить таких дел, что и за 10 лет не разгребешь. В данном случае проще предотвратить и не допустить, чем потом разбираться с последствиями инициативы необученного молодняка. Чаще всего такие инициативы оканчивались погребальным костром, с пламенем которого в чертоге божеств Иланты, вслед за душой, отправлялись жалкие останки экспериментаторов. Магистры предпочитали усиленную трудотерапию или розги для вбивания в пустые головы студиозусов элементарных понятий о мерах безопасности и дисциплине. Преподавательский состав можно было понять, никто не любит разборок с родителями великовозрастных детей, и еще более были не по нутру магистрам разборки с тайной канцелярией, под эгидой которой в школу поступило более 300 студиозусов из другого мира. Вадим не знал, что ректор школы схватился за голову, когда ему объявили, что в следующем году будет введено ограничение на прием студиозусов, ввиду того, что король заключил с землянами договор на ускоренное обучение 1500 магов в магических образовательных учреждениях Тантры. Артинской школе предписано принять в своих стенах без малого 700 гостей из-за грани. Кроме Тантры аналогичные договоры заключили княжества Рау и Римма. Что взамен получала Тантра, представители тайной канцелярии не сообщили, но, по их словам, вознаграждение было более чем щедрым. Радионова вообще можно было работать только на землян, но пока этого не требовалось. Оспаривать решение короны никто не осмелился, себе дороже. Его величество крепко держал в руках бразды правления страной и пользовался поддержкой всех слоев населения. Нет, крупные землевладельцы и высшие дворянства зачастую имели иное мнение, но яркий пример стертых в порошок замков лордов Поморья заставлял их держать мысли при себе. Тайная канцелярия, как известно, не дремлет и бдит 24 часа в сутки, и даже сверх того. Посему политика венценосной особы нигде не встречала особых препон. К тому же королевство от сотрудничества с пришельцами получало солидные дивиденды, что позволяло короне на равных вести себя с драконами. Нет и еще раз нет. Здравомыслящих в различных политических лагерях было большинство. Дворяне понимали, что людям надо было что-то противопоставить гегемонии драконов, и любая попытка вставить палку в колесо королевской власти будет приравниваться мятежу со всеми вытекающими. Вадим ничего не знал о столь высоких материях и подводных камнях политической жизни государства параллельного мира. Ему, откровенно говоря, было плевать с высокой колокольни на подковерную грызню бульдогов. Судьба предоставила ему шанс, и грех было этим не воспользоваться. У парня и так хватало потайных мелких грешков за душой, чтобы еще и быть пойманным на неполагающейся ему литературе. Одно из учений драконьей Эдды чего стоит. Вадим покосился на справочник по рунам с яркой обложкой и ядовито-зеленым шрифтом на Эдде. Книга отправилась в сумму к товаркам, захованным от постороннего взгляда. «Миури», — донесся до Вадима приятный девичий голосок, — «там точно есть столик, госпожа, я много раз бывала в этой части парка», — ответила невидимая Миури глубоким грудным контральто оперной певицы. «Вы оскорбляете меня недоверием и сомнениями». Вадим навострил уши. Дамы беседовали на Эдде. Не стоит показывать интерес и то, что землянин шприхает на языке драконов. Как бы знание не вышло боком. Посему стоит сконцентрироваться и превратиться в живую статую, закрывшуюся пологами безмолвия, которую ничего не интересует, кроме томика Асгатерийского и его методов развития внутренних хранилищ маны. «Миури, а почему я ни разу здесь не была?» «Не знаю, госпожа, видимо, не проявляли интереса». «Как-то не слишком складно у тебя выходит, Миури. Я 2 года учусь в школе и ни разу не проявила интереса к старому парку», С чего бы вдруг? Мне бы хотелось услышать правдивый ответ, а не довольствоваться отговорками. И мэм, госпожа, я вся во внимании. У каждого должно быть потаенное место. Верю, теперь верю. Хм, подумал Вадим, мое потаенное место не такое уж потаенное. Жаль. Он ласково погладил мраморный столик. Делить с кем-то уголок сказки желания нет. Может, попробовать как-нибудь отвадить девушек? Порыв ветра донес до него легкий запах орхидей, совсем не вязавшийся с прелым духом опавшей листвы и пряными нотками цветущего шиполиста. Орхидеями несло от пришелец, что выплыли, по-другому не скажешь, из-за зарослей колючего орешника. Опана! Вадим в один миг потерял хваленую концентрацию и некультурно вытаращился на стройную беловолосую снежную эльфийку и высокую кашкалютку. Впрочем, в своем поведении он был не одинок. Остроухая и хвостатая девушки тоже не ожидали никого встретить посреди, как они думали, заброшенного уголка парка. Мюра шагнула вперед, прикрывая собой эльфийку, рука кашкалютки нырнула за спину. Мгновение, и в лицо Белова смотрит черный зев Ганнера, а перед парой девиц магическое зрение парня различает мощный щит. «Мое почтение, леди!» К чести сказать, Вадим отмер первым. Подхватив трость, он не спеша поднялся с лавки и, не теряя достоинства, словно не его держат на мушке смертоносного агрегата, поклонился высокородной эльфийке и чуть обозначил поклон ее дуэнье. Хотя какая, к черту, из Мюры дуэнья, скорее, профессиональная, вышколенная телохранительница. Колени не тряслись, но вдоль позвоночника протянулись ледяные дорожки, а зад сократился до размеров грецкого ореха. Оставалось надеяться, что он правильно интерпретировал невольно подслушанный разговор, и тут Вадим мысленно зарядил себе оплеуху. Вот же дурак, четко выверенными поклонами и знанием этикета, который в будущих студиозусов вбивали еще на земле, он выдал себя с головой. Ладно, где наша не пропадала, бог не выдаст, свинья не съест. Вадим, изображая агнца, в ожидании ответных любезностей пару раз покачнулся с пятки на носок. Мюри, убери Ганнер, немедленно. Что ты себе позволяешь? «Простите, госпожа», — ответила кашкалютка без капли раскаяния в голосе. Периферийное зрение парня зафиксировало какое-то движение с правой стороны, внутренний голос заверещал сигналом воздушной тревоги, и все органы чувств предупреждали об опасности. На кусты шиполиста легла размытая призрачная тень. Мюра, закрывавшая собой эльфийку, проследила за взглядом парня в мантии студиозуса и скосила глаза. Тень бесшумно переместилась ближе к человеку, и тут, действуя на инстинктах, Вадим ударил сгустком тьмы по размытой области, за тьмой из руки хлестнула плеть, обвитая удавкой. Хлопнул Ганнер, перед неосторожно дернувшимся землянином вырос огненный султан, Вадима оторвало от земли и со всего маху бросило на валуны грота с родником. Одновременно со взрывом из кустов выпали две размытые фигуры. Сторонний наблюдатель, прибывший на Илантус Нилиты, мог бы признать в них мужичек в боевых доспехах, которые были в ходу у подразделений призраков, за одним исключением, землянин ни разу в жизни не видел бойцов спецподразделений Мюр. Шваркнувшись об камни, Вадим ненадолго потерял сознание. Демаскированные призраки перестали хвататься за шеи. Очнувшись, Белов попробовал пошевелиться, но куда там. Его надежно спеленали неизвестными заклинаниями, ни вздохнуть, ни охнуть, и закутали в визуальный полог. Вдобавок в запястье неприятно врезались металлические кольца наручников из серого металла. Слава богу, рот кляпом не забили и в уши ваты не напихали, хотя Смиур станет пив-паф из Ганнера, и то, что осталось от незадачливого обидчика, потом аккуратно соберут в спичечный коробок и с почестями придадут очищающему пламени. Невинная жертва, нехай с ней, одной больше, одной меньше, кто их считает, в школе каких только байк о кашкалютках не рассказывают. Если верить россказням, то последние были настоящими исчадиями ада во плоти. Самые крутые бойцы и дорогие телохранители, затмившие крутостью и вампиров, и вареные яйца. Верные собачки драконов, правда, Вадим сомневался в справедливости последнего утверждения применительно к кашкалюткам. Кошки с собачьей верностью – абсурд. Со всем остальным он был согласен, какие могут быть сомнения, когда его спеленали, как пупса. Пялись в белесое марево визуального полога, Вадим внимательно слушал изощренную ругань. Бронились на Эгде. Эльфийка с красивым голосом, на чем свет поносила своего брата, приставившего к ней кошек, как будто она сама о себе позаботиться не может. Приглушенный мужской голос, искаженный связным амулетом, перемежая слова цветастыми эпитетами, возражал, мол, это его полное право, как старшего брата, беспокоится о младшей сестренке. Не дай близнецы и не сподобь Тарк, с ней что-нибудь случится из-за недогляда, ему же и первые и вторые родители рога обломают и шкуру спустят. Так что, милая, как ты не возмущайся, придется терпеть соглядатаев, а будешь качать права, они с тобой и в туалет ходить будут. Что до пострадавшего студиозуса, то пусть сестрица отсыплет ему золото, тот сам забудет о происшествии. Заслышав о заведении для удовлетворения естественных надобностей, Вадим взвыл. Молчавший до сего момента мочевой пузырь начал подавать тревожные сигналы о переполнении, жидкость грозилась выплеснуться через уши, а что до золота, пусть эльфы засунут его себе. Эльфийка рассерженно зашипела и перешла на такую скороговорку, что Белов понимал едва ли с пятого на десятое. Впрочем, ругань имела некоторый эффект. Братец обещал сократить число наблюдателей. И на том спасибо. Телохранители эльфийки наконец обратили внимание на пленника и занялись им вплотную. Сквозь пелену полога просунулась когтистая лапа, сгробастала человека за отворот форменной ученической мантии и одним движением вздернула на ноги. Вздернутый сдавленно охнул и рухнул обратно. Боль раскаленной иглой прострелила через больную ногу и впилась в затылок. Пострадавшая в автокатастрофе конечность оказалась сломана повторно. Падение на камни не прошло бесследно. Хозяйка лапы проявила завидное упорство в попытках поставить пленника в стоячее положение, но стоило тому сквозь боль накрыть невидимую Миру великорусским матом, как наступила оглушающая тишина. «Освободите его», — приказала эльфийка. «Госпожа, вы уверены, Миури, не заставляя меня повторять приказ?» Как по мановению волшебной палочки, исчезли полок и магические путы. Вадим протянул вперед скованные руки. Ближайшая к нему воительница в металлическом доспехе, скорее всего, та, что пыталась поставить его на ноги, разомкнула наручники. «Нормально позанимался», — выплюнул Вадим, осторожно задирая штанину. Нога распухла. Нехороший синяк внутреннего кровотечения растекся на половину голени. Открыв глаза, Вадим уставился в шершавую зелень верхней створки дугора. Лесные колдомедики, остроухие маги жизни, заверяли его, что он все трое суток, потребных для полного излечения и избавления от хромоты, проведет в блаженном сне. Видимо, что-то пошло не так. Впрочем, Белов не удивлялся данному факту, он привык, что у него постоянно все не как у людей. Кокон Дугара был плодом неудачного знакомства с высокородной ледышкой и ее хвостатыми телохранителями. Хотя, полежав в коконе и здраво рассудив, Вадим пришел к выводу, что ледышка такая же эльфийка, как он, космонавт. За всеми этими полетами во сне и наяву и сломанными ногами он как-то подзабыл о нечаянно подслушанном разговоре нескольких рау и вампиров, кровососа и рау. Кто бы мог подумать, что эти расы не лишены маленьких слабостей и также, как люди, некоторые длинноухие каменномордые эльфы любят посплетничать. Короче, студиозусы мыли кости драконам и делали ставки, что он и учится в школе. Кто-то из ледышек припомнил характерную особенность драконов, которой с ним поделился лесной сородич, перебравшийся на Иланту с небесной соседки. Драконы пахли цветами. Вампир и Раус ходу назвали несколько имен студиозусов, от которых за версту несло ароматами лесных полян и престижных салонов мастеров-флористов. Возможно, некоторые из названных неудачно выбрали духи, что не делает им чести, а возможно, они никто иные, как драконы-оборотни. Лежа по самую маковку в геле, так было проще воспринимать густой сок дугора. Вадим раз за разом возвращался к аромату орхидей, который сопровождал высокородную эльфийку. Были и еще странности, вроде излишней суеты Миур вокруг стройной девушки. Причем Белову в тот момент стало казаться, будто кошкалютки размножаются почкованием. Иначе с чего их количество у коттеджа колдомедика, мага жизни, стало увеличиваться в геометрической прогрессии? Это ж сколько братец к сестрице приставил наблюдателей, да и драконы, стервятниками кружащиеся над школой, добавили странности в копилку необычных фактов. Сроду такого не было. Ну, пролетит над городом огнедышащая птичка-невеличка, плюхнется где-нибудь на площади, слава богу, на голову не нагадит, или на широкой парковой поляне, и не видно ее и не слышно, а тут прям стая рассерженных пчел, только что не гудят от натуги. Да, не было бы счастья, да несчастье помогло. Не встреться ему в парке то ли драконица, то ли эльфийка, ходить бы ему с клюкой до второго пришествия. Для внутреннего восприятия лучше второй вариант. Все же сексапильная девушка приятственней зубастой огнедышащей ящерицы. Черт с ним, с эстетическим набором. Главное, отрости можно забыть, Тем паче после непродолжительного полета подарок иркутян повторил судьбу ноги Вадима, и Дугара для восстановления деревяшки не предусмотрели. Ответственность за инцидент Рау взяла на себя. Дабы искупить или хотя бы загладить вину, девушка приказала отвести пострадавшего к колдомедикам. Не заморачиваясь, мюры подняли парня заклинанием левитации, и через 5 минут он предстал при дочи пожилой лесной эльфийки. Стараясь не выдать интереса, Белов искоса рассматривал морщинки на лице по-прежнему стройной и властной женщины. «Да, у такой не побалуешь, в раз трехведерную клизму пропишет». Эльфийка приказала мюрам уложить пациента на мягкую кушетку, после чего выстроила замысловатую рунную конструкцию с несколькими сопряженными связками. Произнеся ключ активации, колдомедик внимательно следила за работой диагностического заклинания. Порой эльфийка удивленно приподнимала брови и покачивала головой, видимо, ей не приходилось иметь дел с землянами, поэтому диагностика проводилась по полной программе и некоторые особенности иномирного мага вызывали откровенный шок. «Госпожа, нужен Дугар», — сказала лесная целительница ледяной соплеменнице. «Я могу залечить перелом, но убрать последствия застарелой травмы не в состоянии. Если не использовать Дугар, то молодой человек навсегда останется хромым. Как вариант, можно ампутировать ногу и вырастить новую, но полная реабилитация в этом случае заберет более 1,5 месяцев. Сколько дней займет лечение в первом случае?» — спросила Рау. «От 3 до 5 суток». «Хорошо», — задумчиво промолвила ледышка, и на русском языке обратилась к Вадиму. «Вам какой вариант больше нравится?» «Предпочту первый», — ответил парень. «Увольте, лучше неизвестный Дугар, чем пила хирурга». Шокированный тем, что длинноухая красавица чисто говорит на великом и могучем, он выпустил из внимания, что предыдущий разговор эльфийки вели на Эдде, знать которую землянину было как бы не положено. Разумники дали землянам знания Алата и общего, главных языков Иланта и Нилиты, и на данном этапе тем и ограничились. Только что он сдал себя с потрохами, наверняка дознаватели и куратор возгорятся пламенным интересом к источнику знаний начинающего мага и докопаются до незаконной махинации с карманником. Посреднику, ушлому парнишке из гномского городка с труднопроизносимым названием, ушли красные адидасовские плавки с кармашком, а продуктом высоких технологий разжился маг-разумник из первого леса. Мода на земное постепенно проникала во все слои иландского общества. От нескольких фильмов, записанных на карманник, лесной полукровка выпал в осадок, и высокие договаривающиеся стороны ударили по рукам. Оставался вопрос перевода и зарядки аккумулятора, но это были не Вадима проблемы. Разумник лишь отмахнулся от предупреждения, значит, понимал, на что идет. Отдав несколько распоряжений, ледяная красавица царственно покинула колдомедика, а Вадим не успел глазом моргнуть, как носилки с его тушкой очутились на телепортационной площадке. Серебристая марева портала, переброс. Переход завершился меж корней гигантского Меллорна, крона которого щекотала низко плывущие облака на высоте 300 метров от земли. Вокруг гигантского древа теснились зеленые купола, чем-то напоминающие юрты-переростки. Юрты окружали необхватный ствол лесного гиганта, наползая на толстые корни и ластясь к серебристой коре. В переплетении ветвей Меллорна висели сотни магических светильников и виднелись какие-то строительные конструкции. Неверным светом мерцали серебристые рамки транспортных порталов, туда-сюда сновали подъемные площадки, между куполообразными домами носились грузовые левитационные платформы. Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы догадаться. Воля Рока привела землянина в город лесных эльфов, перебравшихся на Иланту с Нилиты. На удивление Вадима, которого погрузили на грузовую платформу и повезли в сторону от центрального нагромождения куполов, навстречу транспортному средству кроме эльфов попадалось множество людей и полукровок обоих полов, нередкостью были смешанные парочки. Экскурсия завершилась быстрее, чем он рассчитывал. До часа в пятках хотелось поглазеть на достопримечательности эльфийского города, но не всегда желания согласуются с возможностями. Не судьба. Вскоре платформа остановилась возле странного дерева с гибкими ветвями, усеянными странными коконами. Как оказалось, это и был мистический Дугар, он же дерево Химера, он же лечебный и косметологический центр, он же тюрьма. Истины ради стоит заметить, что для содержания и биотрансформации преступников использовалась несколько другая разновидность Дугаров, но Вадим подобных тонкостей не знал. Он и о Дугарах-то узнал всего 2 часа назад, и не представлял, что это такое и с чем едят. После повторного осмотра Белова попросили избавиться от одежды, затем ополоснули в теплой водичке, Посоветовали не нервничать и пообещали здоровый сон на трое суток. Беспокоиться о школе не стоит. Подручные госпожи Аллера уже уведомили и ректора, и куратора землян о происшествии и принятых мерах по исправлению причиненного ущерба. Для избавления от неприятных ощущений, что на начальном этапе сопровождают людей, помещаемых в кокон Дугара, больного усыпили. Баю-бай, уснул бычок, лег на правый он бочок, прогнозы колдомедиков и магов жизни не оправдались. Спал Вадим меньше суток, остальное время он провел в странной полудреме, часто открывая глаза и ощущая себя лейтенантом Рипли из «Аватара между корнями Эйвы». Чертовы эскулапы, костоломы хреновы, ругался парень про себя, когда обнаружил, что его любимая тушка заключена внутри зеленого кокона. Мало того, в тот самый момент он испытал незабываемую гамму неприятных ощущений, о которых его предупреждала пожилая эльфийка. Мириады белесых паутинок оплетали погруженное в слизеподобный гель тело, неимоверно чесались зад и паховая области, охваченные то ли щупальцами, то ли тентаклями переростками. Половину лица закрывала маска, из которой в рот и глотку проникали дыхательная и пищевая трубки, к груди присосалось еще одно, самое толстое щупальце, и по всей этой паутине струилась странная энергия. Отрешившись от неприятных ощущений, Вадим погрузился в себя. Энергия была повсюду, он чувствовал ее ток в ветвях, стволе, корнях Дугара и растущих вокруг Меллорнов. В разуме парня вырисовывалась гигантская энергетическая паутина, средоточие которой находилось в районе произрастания Меллорна-великана. Потянувшись к источнику, Белов окунулся в струи энергетического водопада. Насыщаясь сам, он активно делился халявной маной с Дугаром. Знал бы Вадим, что его художества не останутся без последствий, не стал бы экспериментировать. Колдомедики очумело пялились на светящийся призрачным светом кокон, внутри которого находился землянин. По всем канонам, человек должен был спать мертвецким сном, но диагностические плетения говорили об обратном. Плавая в геле, Вадим знать не знал и ведать не ведал, что в высших эшелонах Империи Драконов и в Артине идут нешуточные разборки. Кронпринц Драконов в приватной обстановке гладил против шерсти командира подразделений призраков, отправивший на охрану горячо любимой сестренки молодых стажерок. Техники и маги Миур пытались разобраться, как стало возможным обнаружение оперативной двойки в полном костюме. Мало того, призраков не только обнаружили, но и хорошо приложили чем-то из некроманского арсенала. Прикладывать должны они, а не их. Королевские дознаватели вкупе с кураторами землян и наказующими магистрами аккуратно перетряхивали связи земных студиозусов и перекрывали канал контрабанды, который появился благодаря их появлению в школе. Больше и громче всех возмущались представители от ФСБ. То-то дознаватели поверили, будто земляне не отслеживали, что проносит через портал студиозусы, возвращающиеся в школу после специальных выходных. Все вместе они пытались разобраться, как маг-недоучка проходил через специальный барьер, отделяющий старый парк от молодежной зоны. Драконы потребовали усилить контроль, дисциплину и меры безопасности. АО, пропажа объявилась. На весь кампус крикнул Сергей Давыденко, коренной москвич с глубокими украинскими корнями, одногруппник Вадима. Ты где 4 дня пропадал? Мы тут все глаза проглядели, все поисковые ритуалы испробовали, хрустальные шары поразбивали. Собака с милицией приезжала. Понизив голос до шепота, информировал он пропажу. «Колись, хромой». Вадим поморщился. Он ненавидел эту кличку, прилипшую к нему с подачи того же Давыденко, которого Белов, мягко говоря, недолюбливал. Давыденко был из очень обеспеченной семьи, по словам Сергея, вращавшейся в богемных кругах столицы. 18-летний Аболтус рос ни в чем себе не отказывая, папан и маман, с головой ушедшие в бизнес и выныривающие из него только на званые тусовки и выезд на Сейшелы, предпочитали откупаться от сына деньгами вкупе с исполнением необременительных прихотей отпрыска. Сынок рос, росли и его запросы. Когда он обогнал отца в росте на полголовы, папаша проснулся от спячки и решил взяться за воспитание потомка. Слава богу, паровоз успел уйти недалеко от станции, и глава фирмы накрепко согнул в бараний рог разбалованное чадо, но выбить из сына самомнение, снобизм и пренебрежение к быдлу у бывшего архитектора не вышло. Что вы, Сережа не считал себя выше всех, но выше многих, однозначно. Среди 300 землян, обучавшихся в Артинской школе, успела сформироваться группа тех, кто на полном серьезе считал себя выше обычных людей лишь только на том основании, что они были магами. Одним из лидеров высших был Давыденко. Одно время Вадим подозревал, что к привилегированной касте присоединится Серебрякова, дочка мафиоза из Благовещенска, но Арина крайне негативно отнеслась к замашкам недалеких земляков. Глядя на барские повадки Давыденко и его прихлебателей, она лишь презрительно кривила губы. Девчонка упорно грызла гранит магической науки, соревнуясь с Вадимом по успеваемости. В компании землян хватало выходцев из Первопрестольной, подавляющее большинство из них были нормальными парнями и девчонками, легкими в общении, без закидонов. Но в Атаре, не без паршивой овцы, несколько кураторов, представленных к студиозусам от госбезопасности, не предпринимали никаких действий, оставив себе роли наблюдателей и, до поры до времени, не отделяя козлищ от агнцев. Можно было не сомневаться, что карандаши у тихих, неприметных личностей, острые и отмечают все телодвижения подопечных, проставляя в нужных местах галочки и крестики. Как оказалось, среди сотен землян лишь немногие в курсе того, что до конца света по земному времени осталось порядка 2 лет. Спецслужбы играли в темную и не раскрывали всей подоплеки интереса к сверхъестественному. Вероятно, осведомленных было больше, но личные росписи в неких бланках надежно запечатывали уста информированных магов. Хромой, что притух,